Падает московская листва. У тебя отлично там дела. У меня казарма, плац, отбой. Мне безумно хочется домой. Не ленись, черкни мне те слова. Живет там матушка Москва. Я тебе, конечно, отпишу, что как служил, все так же я служу. Московская листва.